как никто не будет работать, работы всегда полно. Вот так, опускаю свою руку ему на плечо, сегодня устроим большой пир, все его заслужили. Пусть немедленно слуги начнут выставлять множество столов во дворе, выкатывайте бочки с пивом и вынесите вино из погребов, а повару и поварихе передайте, чтобы поторапливались с приготовлением блюд. Если понадобится, выдели им больше помощников. Слушаюсь, чуть ли не крикнул Альфред, я прослежу за тем, чтобы все было организовано в лучшем виде. Но один вопрос, как желаете расставить столы, слуг усадить отдельно? Нет, просто выстройте все столы друг за другом. Кто куда захочет, туда и сядет. Я не такой зазнавшийся аристократ, чтобы не сидеть за одним столом со своими подчиненными. И навес обязательно поставьте, а то мало ли, вдруг дождь польет. Украсьте все красиво. Гулять, так гулять. Понял вас, кивнул дворецкий и устремился воплощать указания в жизнь. Алисия же удивленно посмотрела на меня и, приоткрыв рот, произнесла на выдохе. Пир, серьезно, это так на тебя не похоже. Я всегда любил устраивать пиры дома, открыл ей немного себя с новой стороны. Пиво, хлещущее через край, море веселья очень даже по мне, признался я, направляясь к своему кабинету. Правда, не думаю, что нынешний пир сможет сравниться с прошлыми. Да и в битвах я раньше участвовал гораздо более интересных, чем сейчас. Ностальгируя по прежним временам, отпираю дверь и вхожу в кабинет с застоявшимся воздухом. Дверь была закрыта всего два дня, оказалось, будто вечность. Сразу направляюсь к окну, чтобы распахнуть створки. Выходит, ты рано или поздно вернешься в свой мир, окликнула меня Алисия поникшим голосом. О, неужели она все же поняла о том, что здесь я совершенно чужой? Это похвально для нее. Не зря я рассказывал ей о своих планах. Распахнув окна и впустив внутрь потоки свежего воздуха, оборачиваюсь к ней и усаживаюсь прямо на подоконник. Да, я определенно хочу вернуться, говорю Алисе прямо и замечаю, как ее левое веко нервно дрогнуло. Но пока не знаю, каким именно способом. Неужели тебе здесь настолько все не нравится? Она опустила глаза вниз, избегая встречаться со мной взглядом. Теперь мне все становится понятно насчет ее печального настроения в последние дни. Алисия, этот мир чертовски скучен для меня, по сравнению с прежним, развожу руками. К тому же, есть одно важное обстоятельство. Ваш мир рано или поздно поглотит меня. В смысле, поглотит? Она нахмурила лоб. В прямом, сожрет меня. Я очутился тут случайно, но этот мир закрытый, и когда моя сила превысит все здешние пределы, мир попытается меня поглотить. Ха, усмехаюсь и думаю про себя, что достигнув еще большей мощи, сам смогу мир сожрать. Вслух же добавляю, к тому же, что мне здесь делать дальше, когда стану сильнее? Буду захватывать империи и королевства, но это меня не привлекает. Странно, Алисия с задумчивым видом глядя на меня, я думала, что ты обеими руками за власть и золото. Ха-ха, хохочу над этим. Поверь, в вашем мире никогда не будет столько золота, сколько было в хранилищах моего ордена. Ой, да ладно, подходит она к креслу. Ты еще скажи, что твой орден богаче всех во вселенной, говорит она с иронией. Нет, конечно, хмыкая, отвечаю ей. К примеру, есть охотники, лекари, архитекторы и портальщики. Вот они все, действительно, имеют больше нас денег. Лекари, это же целители, заинтересовалась Алисия, усаживаясь в кресло. Но как целители могут иметь такие богатства? У нас в мире все совсем не так. Ну так, представители моего ордена нередко обращаются к лекарям за услугами. Вспоминаю я былые времена, и те лекари просят чертовски большие суммы. Допустим, накручивает она свой локон на палец. А кто такие охотники, и чем они живут? Ха, рассказ о них займет много времени. Ох, Алисия, не думаю, что тебе стоит знать о них. В двух словах не объяснить, ответил я. Это нечестно, она театрально ударила кулачком по подлокотнику. Расскажи хотя бы об архитекторах. Ладно, уговорила, потираю рукой себе шею. Коротко говоря, архитекторы строят дома, но такие, что их стоимость может оцениваться целой империей. Алисия от удивления широко распахнула глаза. А во, эти архитекторы что-то вроде магов-строителей, можно и так сказать, кивнул ей в ответ. Тогда откуда такие цены за их работы, ведь они же не боевые маги, которые в нашем мире ценятся гораздо выше. Ха-ха-ха, не могу сдержать смех. Вот именно все, кто так думал, Алисия, погибли в тех самых домах, созданных архитекторами. Она задумалась над моими словами, склонив голову. На ее лбу появилась морщинка от напряженных размышлений. Так, произносит Алисия через несколько секунд, тогда мне любопытно следующее. Если ваш орден так силен, как и те, о которых ты упомянул, почему вы не враждуете друг с другом? Ведь в истории могущественные люди и народы обычно нападают друг на друга, чтобы отобрать первенство и стать еще сильнее. Неужели у вас нет причин для конфликта? Видишь ли, слабые личности могут воевать ради куска земли, начинаю ей объяснять, а по-настоящему сильные люди способны уничтожать целые миры. Однако обладатели гигантской силы умеют договариваться между собой. Алисия прищурилась. Джон, а как же случай, когда переговоры не удаются? Такое тоже бывает. Я в курсе. И все же, мы используем силу с умом. Никто из нас не позволяет себе действовать бездумно и провоцировать конфликты. Вот оно как, Алисия поднимается со своего места. Ладно, мне кажется, ты хочешь побыть наедине. Спасибо за интересный рассказ. А теперь я пойду готовиться к пиру. Она бросила на меня еще один пламенный взгляд и, шурша платьем, двинулась к выходу. Какая-то она странная сегодня, постоянно смотрит на меня. И эти непонятные вопросы. Думаю, между нами что-то может случиться. Поздним вечером, на небе уже давно зажглись звезды, а мы продолжаем сидеть под сверкающими артефактными гирляндами, парящими над навесом. На столах почти все съедено, но выпивка льется рекой. Давненько я так не смеялся и не расслаблялся, но больше всего меня радует и завораживает Алисия. Она бесподобна, в шикарном зеленом платье с обнаженными плечами, которое идеально подчеркивает ее фигуру. Волосы Алисия украсила цветами, и от нее исходит приятный цветочный запах. Не могу отвести от нее взгляда, особенно от ее улыбки. Она не смущается и сама не спускает с меня глаз. Мне это все чертовски нравится. Не зря я решил устроить этот пир, разрешив людям вволю повеселиться. Я рад, что дед наконец отдыхает, и даже не вспоминает про свою лабораторию, а танцует во дворе со швеей. Отплясывает так, что колени подскакивают, как у оленя при прыжке. Утром, наверное, все кости у него будут болеть, но никто не помешает ему заварить своих целебных отваров и быстро прийти в себя. Таких отваров понадобятся целые бочки для всех остальных. Даже Элька разошлась и разболталась от хмеля, даже целуется, у всех на глазах, с гвардейцем Харисом. Кто бы мог подумать, интересно, вспомнит ли она об этом утром? Налив себе еще вина, поглядываю на Квазика, сидящего напротив. Он, похрапывая, дрыхнет лицом в тарелке, в отличие от шумного Багги. Гном же орет, размахивая руками. Я сейчас с разбега прыгну в эту бочку с Элем. Делайте ставки. Но ставок, конечно, никто не делает. Однако ошибаюсь. Шкипер уже собирает деньги с енотов, уверенный в успехе гнома. И откуда у пушистиков деньги, если я плачу им едой? Надо будет это потом выяснить. Ставлю 30, что гном не допрыгнет. Неожиданно для всех отзывается Квазик, продолжая лежать с закрытыми глазами в тарелке, но поднимает руку вверх и добавляет: «Вот моя ставка». Отмечаю про себя. Хорошо, что Квазик не теряет бдительности даже в таком состоянии. Его прошлый опыт дает о себе знать. «Эй, Квазик, обращаюсь к нему, в твоей руке ничего нет». Услышав это, он с трудом, прищурив один глаз, поднимает голову, оглядывается вокруг и тянется к своему кошельку. Пошуршав в нем рукой, спокойно говорит: «Джон, ты мне часть жалования выплачивал сегодня?» «Выплачивал», отвечаю ему. «Понял», безмятежно произносит Квазик, «значит, меня ограбили», и ложится обратно в тарелку. Я даже догадываюсь, кто это мог быть. Еноты. Ну, они хотя бы вернут ему все, так как золото им не нужно. А вот спокойная реакция Квазика на ограбление меня впечатляет. Возможно, его пьяный мозг еще не осознал произошедшего. Утром, на трезвую голову, он все вспомнит. Специально попрошу енотов сразу все не возвращать, чтобы преподать ему урок. Как говорил мой друг Джошуа из Ордена, всегда нужно крепко держать три вещи и никого к ним не подпускать. Меч, кружку с выпивкой и свой кошелек. Эх, какие пирушки мы с ним закатывали после рейдов. Интересно, завел он себе пятую жену или остановился на четырех? Надеюсь, скоро увижусь с ним и с другими друзьями из Ордена. Однако, сейчас я здесь, и мне предстоит узнать, запрыгнет ли Багги в бочку. Гном, шаркая ногами, как разъяренный бык, разгоняется и мчится к бочке. Подбадриваю его: «Давай, Багги, подпрыгни, как Эйка тебя учила», кричу ему, сложив ладони. Багги не слышит меня, продолжая бежать. Бам-эм, гном ударяется в бочку и теряет сознание. Все, Багги хотя бы утихомирился. Думаю, и мне пора спать. повеселились достаточно, завтра нас ждут новые дела. Поднимаюсь со скамьи и направляюсь к замку, но Алисия окликает меня. «Джон, ты уже уходишь?» «Да, но не навсегда же», подмигиваю ей. «Просто спать хочу». Пожелав ей спокойной ночи, продолжаю свой путь. Добравшись до внутренних помещений, вижу в главном зале двух енотов. Один рыжий, другой карликовый, которые почему-то устроили драку. С интересом наблюдаю за их схваткой, размышляя, кто окажется сильнее, меньше или его более крупный соперник. К моему удивлению, карликовый енот быстро одолел рыжего, отправив его на пол парой умелых ударов. Вероятно, рыжий выпил слишком много пива сегодня. Это очередной наглядный пример, что размер не всегда играет решающую роль, даже среди енотов. Поместив рыжика на диван для отдыха, я погладил мелкого победителя по голове и направился в свою спальню. Расстегивая рубашку на ходу, быстро вхожу в комнату. Сбрасываю одежду на стул и располагаюсь на кровати. Устремив взор на потолок, принимаюсь размышлять о предстоящих делах. Однако мои раздумья довольно скоро прерываются. Дверь тихо открылась, и в комнату вошла Алисия в полупрозрачной тунике, которая переливалась в лунном свете. Молча она сбросила тунику и легла рядом со мной на кровать. Ее теплая щека прижалась к моему плечу. Крепко обнимаю ее и понимаю, что этой ночью мне выспаться не удастся. Но я очень даже не против. Утро. Спальня Джона. В теплых объятиях Джона Алисия медленно открывает глаза, наполненные блаженством. Она медленно проводит пальцами по его обнаженному торсу, вспоминая прошедшую ночь и улыбаясь от счастья. «Для того, кто мало спал, ты выглядишь прекрасно», замечает Джон первым, с нежностью глядя на девушку. Ответом ему служит трепетный поцелуй в шею от Алисии, которая, потягиваясь, говорит: «Мне снились необычные сны, словно в них я была другим человеком, великой некроманткой с ярко-рыжими волосами, стоящей на высокой башне, окутанной синим пламенем и управляющей множеством духов». «Аво», отзывается Джон, поглаживая ее по плечу. «Значит, ты видела во сне призрачную деву, не некромантку. Ну, тебе, наверное, виднее». Алисия откидывает свои длинные волосы назад, за спину. «В этом сне я проводила мощные ритуалы, после которых менялся даже цвет неба. Это не дает мне покоя». «Почему?» – интересуется Джон и смотрит ей прямо в глаза. «Я запомнила заклинание из сна, и могла бы его повторить», – быстро отвечает она, грустно вздыхая. «Но для его воплощения нужно столько энергии, сколько я не смогу накопить за несколько жизней». Джон улыбается в ответ, а Кракен сам выпускает полупрозрачное щупальце и прикасается им к ее белоснежному плечу. «Теперь ты связана с Кракеном, Алисия», видя это, говорит Джон довольным тоном. «И кажется, ты уже получила первое задание». Она задумчиво смотрит на щупальце и с любопытством спрашивает: «Джон, этот Кракен находится в тебе?» «Да». «И ты можешь его контролировать?» спрашивает девушка. «Конечно, но сейчас это ни к чему. Он сам решил поделиться с тобой энергией. В этом нет ничего плохого. Ведь она потребуется тебе для создания башни страданий, которой еще не было в этом мире». Джон прикладывается губами к ее шее. «И ты будешь первой, кто ее построит». Про себя же Джон планирует прямо сегодня начать поиски магов-строителей в городе. И догадываясь о последующих за этим крупных затратах, все же считает, что это окупится. Но сейчас он хочет провести еще немного времени с Алисией в постели, пока у повара не начнет нервно дергаться века из-за того, что господин задерживается на завтрак с его фирменными оладьями. Глава 10. Прогуливаясь по двору под звонкое чириканье птиц, я наблюдаю за слугами, которые все еще приходят в себя после вчерашнего праздника. Солнце уже давно взошло высоко, но следы веселья не прошли бесследно. Конюх, весь в поту, с видом настоящего страдальца, волочит брикет соломы. Рядом прачка усердно развешивает некогда белое белье, которое, из-за ее невнимательности, приобрело разнообразные оттенки цветов. Похоже, она тоже мало соображает после вчерашнего. Это состояние коснулось почти всех моих подчиненных, за исключением гвардейцев, тренирующихся сейчас с неизменным рвением и энергией. «Эй, Квазик!» Обращаюсь я к напарнику. «Как вы умудрились остаться такими бодрыми? Дед дал нам какое-то горькое снадобье, и голова не болит», с улыбкой отвечает он. «Почему же Савелий не предложил его остальным? Оно закончилось, но сейчас он готовит новую порцию», объясняет Квазик, продолжая махать мечом и не прерывая тренировку. «Ясно. Дед решил сначала позаботиться о тех, кто защищает замок. Но надеюсь, что новая партия снадобья будет готова к вечеру, иначе Норман, который тоже страдает от последствий пира, может испортить ужин. Даже его фирменные оладьи утром были далеки от идеала, он их пересолил. Подумав об этом, перевожу взгляд на гнома и замечаю у него огромную шишку на лбу. «Багги, как ты? Понравилось вчера обниматься с бочкой?» Подшучиваю над ним. Гном, с покрасневшими щеками и выпученными глазами, быстро отвечает. «Нужно будет попросить Савелия сделать зелье, которое стирает память, чтобы вы перестали ржать надо мной». Взвизгнул он и, крепко сжав рукоять топора, продолжил молотить лезвием чучело из сена. Что же он думал, будет иначе? Ведь сразу было понятно, что бочка слишком высока для его прыжка. Хотя, я все равно старался поддержать бедолагу Багги. Посмеявшись над ним вдоволь, возвращаюсь к своим мыслям. Усевшись на скамью и закинув ногу на ногу, вспоминаю наше утро с Алисией. Мне кажется интересным, что Кракен, по своей инициативе, передал ей энергию и знания о призрачных девах и башне страданий. С другими женщинами, с которыми я спал, он так не поступал. Но Кракен не только передал ей энергию, а полностью отдал знания, необходимые ей, и впитал он их в себя благодаря тому, что сожрал прежнего носителя. Раздумывая об этом необычном поведении Кракена, замечаю, как Альфред в карете въезжает во двор. Нужно выяснить, не вернулся ли он с пустыми руками. Как только дворецкий вышел из кареты, я махнул ему рукой. «Ну что, Альфред, удалось нанять кого-нибудь?» Спрашиваю поспешно. «Увы, господин, в Мальзаире нет ни одного строителя-мага в настоящий момент», отвечает он, покачивая головой. «Эта новость разочаровывает меня, но я не собираюсь бездействовать. На этот случай у меня уже имеется запасной план. Неплохо было бы использовать захваченные нами некогда крепости на границе Ордана. В них, возможно, уже снова объявились враги, но не думаю, что они основательно успели там закрепиться. Главное, что Алисия знает заклинания и особенности ритуала для призыва духов. И, по сути, так называемую башню страданий можно воссоздать в любом месте и не нужно строить ее с нуля. Основная же особенность заключается в том, что не стоит создавать ее в многолюдном месте среди союзников, иначе они тоже могут пострадать, войдя в ее поле. А вот крепости и заставы врагов очень даже подойдут. Улыбаясь своей новой идее, поднимаюсь и обращаюсь к Квазику. «Собирая гвардейцев, мы выдвигаемся в Ордан сегодня. Что будем делать?» – спросил он, прекратив махать мечом. «Посетим старые крепости. Обстановка там может быть напряженной, так что готовьтесь к жестоким боям и настоящему разгулу». «Ладно», – кивнул Квазик и начал энергично свистеть, привлекая внимание всех подчиненных. Сам же я мысленно приказываю енотам вооружаться и помочь Мариусу запрягать лошадей. Отдав нужные указания, направляюсь к замку, чтобы поделиться новостями с Алисией. Думаю, они очень даже ее обрадуют. Ха! Днем спустя, сидя в седле и сжимая поводья, бросаю взгляд на блеклые стены вражеской крепости. Хотя врата были выбиты во время нашего последнего налета, сейчас проход был перегорожен телегами и баррикадами из насыпи. Видимо, это сделал отряд гвардейцев, засевший в крепости. Нас прекрасно видно на открытой местности, они наблюдают за нами и ожидают наших действий. Ускорить все можно только одним способом. Под боевые кличи орданцев поднимаю руку вверх и отдаю команду к началу обстрела. Квазик на коне объезжает подчиненных, координируя их действия, и отравленные стрелы слаженно вылетают из луков. Я также прицеливаюсь из арбалета по головам, торчащим над баррикадами. И дятлы, кружа рядом, передают мне подробную информацию о ситуации внутри крепости. Выслушав их, понимаю, что через баррикады быстро не пробраться. Враги же засуетились еще больше после нашей атаки и приступили к ответным действиям. В Багги справа от меня ударила желтая артефактная вспышка. Она врезалась в его защиту. Гном, гневно оскалившись, выругался, сжимая крепче рукоять топора. Он жаждал ближнего боя, но мне не хочется отпугивать противников слишком рано. Пусть лучше сами выберутся наружу. Прикрываясь щитом и продолжая обстрел, тянусь одной рукой к своему подсумку спереди и достаю склянку с зельем. Передаю ее поспешно яйцеголовому и, взлетев, тот быстро машет крыльями, приближаясь к вражеской крепости. «Не подведи, зелье запускай прямо в отряд стрелков у башни», обращаюсь к нему через Кракена. Пернатый пучеглаз, уворачиваясь от стрел, успешно выполняет задание. Стекло разбивается о каменные плиты, а орданцы с обожженными лицами разлетаются в разные стороны. Наблюдая за противниками, замечаю, что они рассвирепели. Так, значит, стоит подождать еще немного. Пересаживаюсь на коня и мчусь прямо к проходу. Стрелы вонзаются в мой щит так часто, что он мгновенно становится похож на ежа. Но мой конь находится в безопасности от подобных атак, благодаря своей новой металлической броне. Злорадно усмехаясь, достаю еще склянки. Приблизившись к врагам, бросаю за телеги две склянки с сонными зельями. В тот же момент стреляю из арбалета по заторможенным орданцам, не успевшим увернуться от действия зелий. Пшик, пшик, болты методично вонзаются в их лбы, и они, один за другим, падают на землю. Из задних рядов к ним уже мчатся на помощь. В попыхах и не понимая, что происходит, враги хватают одурманенных товарищей и откидывают их за насыпь. Думаю, этого достаточно, чтобы вывести ублюдков из себя. Слышу голос одного из вражеских капитанов. «Цирион, отшвырни их от нас, выпотроши кишки тарианским сволочам!» Громко крича, дает он команду своему офицеру. Вот теперь начинается самое интересное. Обдумывая дальнейшие шаги, на полном скаку разворачиваю коня и мчусь назад к своим. Алисия успешно прикрывает меня от атак в спину, и в то же время вопросительно поглядывает на меня. «Сейчас на нас нападет передовой отряд для ближнего боя, так что отступаем!» Сообщаю ей. «Джон, тебя подменили?» Не верит она своим ушам, продолжая выпускать некротические удушающие атаки. «К чему нам отступать, если мы можем встретить их?» «Делаем, как я сказал», отвечаю ей и мчусь дальше. «Отходим. Командую своим людям. Гвардейцы бросают на меня удивленные взгляды, но подчиняются. Уже предвкушая, что произойдет вскоре, поворачиваю голову назад и замечаю, как орданцы начинают раздвигать телеги, а передовой отряд воинов, под командованием офицера, вооружается получше. Отлично, молодцы. Надо предоставить им немного времени, чтобы часть врагов выбралась наружу и кинулась за нами в погоню. Пусть они думают, что мы струсили, а мне это и нужно. Как говорится, время, в конечном итоге, расставит все по своим местам. Продолжая двигаться вперед со своей гвардией, мысленно отдаю приказ енотам, затаившимся в засаде, и, радуясь своему плану, передовой отряд воинов, в полном составе, преследует нас. Эти бравые идиоты пришпорили коней в погоне и, наверное, преисполнились мыслями о мести. Хе-хе, пусть не беспокоится, мы точно не собираемся уходить далеко. «Джон, давай разнесем их», — предлагает Квазик, скача рядом со мной. «Я уже ничего не понимаю. Зачем мы бросились на утек?» «Терпение, Квазик, это всего лишь отвлекающий маневр», — радостным тоном поясняю ему. Еноты уже начали пробираться внутрь, но нам нужно не дать передовому отряду вернуться в крепость. «А-а», протягивает Квазик, «так бы сразу и сказал. Я уже подумал, что с тобой что-то не так, Джон». «О, Квазик», вмешивается Алисия, «нам бы уже давно пора привыкнуть к тому, как умеет Джон удивлять. Мне казалось, ты уже хорошо меня знаешь», отвечаю ей, уклоняясь от выпущенной артефактной атаки. «Видимо, недостаточно, и это даже к лучшему», игриво отвечает Алисия. «С тобой точно не соскучишься, ха-ха», смеется она, защищаясь эфемерным серым щитом. Переговариваясь с ней, проезжаю еще несколько метров и выкрикиваю: «Зажать их!» Гвардейцы, под предводительством Квазика, резко разворачиваются, разделяясь на две части, а затем стремительно несутся на преследователей, окружая их с нескольких сторон. Болты из арбалетов, летящие со всех сторон, всего за пару секунд вводит врагов в ступор. Неужели они не предполагали такого исхода? Видимо, подумали, что нас слишком мало для угрозы. Фатальная ошибка с их стороны. Повернув своего коня назад, выпускаю свои щупальца и несусь прямо на противников. Они с ужасом глядят на меня, выхватывая мечи. В мою сторону тут же летят артефактные вспышки. Парирую их щупальцами, а Кракен с удовольствием поглощает из них магию. Опешившие от неожиданности враги, приблизившись ко мне, огрызаются и совершают выпады клинками. Одно из лезвий оказывается у моей головы. Быстро уклоняясь от него, и со всего размаха бью мечом в ответ. Одновременно, защищаясь, успеваю оторвать щупальцами головы нескольким орданцам слева от меня. Затем, спрыгнув на землю, добиваю раненого выпадом клинка в шею. «Аакхр!» — издает он предсмертный хрип. Вынув клинок из поверженного противника, быстро оцениваю обстановку и выбираю новые цели. Но Алисия опережает меня, прибрав их к своим рукам. Она атакует сразу пятерых орданцев при помощи проклятых шипов. Они мгновенно вонзаются в лица воинов, черные вены выступают у них под кожей. Проклятия превращают врагов в груду гнили всего за пару минут. Неприятный запах гниения тут же разносится по воздуху. Что ж, пусть Алисия сама решает, как лучше расправляться с врагами. Отвлекшись от наблюдения за ней, перемещаюсь в сторону и щупальцами сбрасываю с лошади вражеского офицера. Когда он падает на землю, замахиваюсь ногой, целясь ему прямо в лицо, но орданец перекатывается, избегая удара. «Думаешь, далеко уйдешь отсюда?» Холодно обращаюсь к нему. «Вы собирались нас догнать и убить, так почему твои люди теперь кричат от боли?» Говорю ему, разводя руками. Офицер со злобной гримасой вскакивает на ноги и с рыком набрасывается на меня, размахивая мечом. «Чудовище проклятое, я тебя сейчас прикончу!» Кричит он и наносит удар. Рассчитав момент, хватаю щупальцем его запястье и ломаю кости руки. Его клинок падает вниз и вонзается в землю. «Так кого ты там укокошить собирался? Меня, что ли?» Подхожу к нему и резко бью в челюсть. Офицер прикусывает язык от удара, сплевывает кровь и, поморщившись от боли, выкидывает ногу вперед. А во, со сломанной рукой пытается ударить меня ногой. Плохая затея. Щупальцем отрубаю его ногу, а вторым пронзаю брюхо. Вот и конец его выходкам. Стряхивая брызги крови, кричу гвардейцам: «Запускайте туман». По нашей договоренности, мои воины начинают забрасывать поле боя склянками. Белая дымка, вырывающаяся из разлитых зелий, быстро заволакивает все вокруг. А я, с довольным лицом, мчусь к орданцам, чтобы окончательно расправиться с выжившими из их отряда. По прошествию нескольких часов, проходя по внутреннему двору крепости, осматриваю тела врагов, пронзенные короткими болтами. Еноты сработали оперативно. Когда мы с гвардейцами ворвались сюда, противников оставалось совсем мало, и нам оставалось лишь расправиться с их жалкими остатками. Орданцы в последние минуты сражения не стремились удержать оборону. Они пытались получить возможность выжить и уйти. Но с такой командой, как у меня, это невозможно, поэтому сбежать никому не удалось. Размышляя над проведенным боем, громко объявляю: «Пушистики, молодцы! Обыщите убитых, добычу складывайте в повозки. После этого отдыхайте. Можете съесть то, что есть в запасах замка. Заслужили». Первым за дело взялся шкипер, который начал рыться в кошельках врагов. Ему не терпелось дождаться возможности перекусить. Не могу представить, как он с таким весом передвигается быстрее всех по стене. Эта загадка до сих пор остается для меня без ответа. Наблюдая за действиями енотов, прошу гвардейцев загрузить тела на телеги, ведь мертвые воины нам всегда пригодятся. Затем обращаюсь к Алисе. «Идем, красотка, перекусим и начнем подготовку к ритуалу создания башни страданий», предлагаю ей. «Ох, Джон, я не могу дождаться», улыбается она, беря меня под руку. «А ты тоже будешь участвовать?» «Нет, я лишь дам тебе несколько советов и помогу в одном нюансе». «В каком же?» – с любопытством спрашивает Алисия. «Когда будешь преобразовывать это место, нужно будет правильно организовать потоки энергии, чтобы они были открыты для нас. Это важно, чтобы мои гвардейцы не погибли после завершения ритуала. Я объясню, как это сделать», кратко отвечаю и сажусь на опустевший ящик из-под оружия. «Заинтриговал», улыбается мне девушка. Улыбнувшись ей в ответ, открываю хранилище кольца и достаю оттуда пирог с крольчатиной, аккуратно завернутый в полотенце Норманом. «Это почти все, что он дал нам в дорогу. Мы не брали с собой много провизии, но у нас есть еще колбаски и вяленое мясо. Всегда можно позаимствовать продовольствие у врагов. К тому же, затягивать поход по Ордану я не планировал». Разделив пирог на две части, отдаю больший кусок Алисе. «Мы знатно проголодались во время сражения, и с аппетитом начинаем есть. К тому же, пирог, хоть и остывший, оказывается чертовски вкусным. Джон, а откуда здесь наберется столько духов в призрачном обличье?» спрашивает Алисия, жуя пирог. «Они слетятся со всей округи на энергию созданной башни», отвечаю ей. «В нашем случае мы можем обойтись без строительства башни, как я уже объяснял тебе в пути. Обычно такие башни строят, как сторожевые пункты, что позволяет расширять поле действия». «Понятно. Но что здесь будут делать эти призванные духи?» «Это место станет их обителью для накопления сил», объясняю, открывая фляжку и запивая еду водой. Вытерев рот ладонью, продолжаю. «Если чужаки войдут в поле в крепости или пройдут через ворота, призраки нападут на них, а во, и прямо всех убьют на месте?» радостно спросила Алисия. «Ха-ха, нет, это не так работает», отвечаю, помотав головой. «Призраки пометят тех, кого успеют, а когда враги уйдут, ночью призраки явятся за ними и уничтожат. Вот оно как, захлопала ресницами Алисия. Противники, наверное, даже не догадаются, что произошло. Это все очень интересно. Потопала она ногами по земле и вновь принялась за пирог. Продолжая наш вкусный перекус, мы с ней обсуждали особенности, необходимые для проведения самого ритуала. Алисия уже знала все это благодаря Кракену, но все равно не переставала задавать множество вопросов. Что за женщина? Ее любопытство не знает границ, как и мое, возможно, в некоторых вещах. Часами позже, начертив на каменных плитах невидимые древние знаки, Алисия показала мне знак, что все готово. Я зажег костры, которые мы разложили заранее, и они ярко запылали. Если присмотреться сверху, можно было увидеть, что они расположены в форме спирали. Вот и все, Алисия. Осталось лишь добавить пару капель своей крови, а затем приступать к чтению заклинания, говорю ей радостным тоном. Она кивает мне и, поморщившись, прокалывает себе указательный палец, выпуская кровь в центр спирали. Затем она закрывает глаза и с трепетным волнением начинает произносить длинное заклинание. Прислушиваясь к ней, понимаю, что слова заклинания довольно сложны для произношения. Не спуская с нее глаз, вдруг слышу с неба вопль, режущий слух. Что там еще такое? Подняв голову, замечаю крупную виверну с красными глазами и змеиным ядовитым хвостом. Наверное, кто-то из орданцев успел связаться с остальными по артефакту. А еще, мне известно из донесений дятлов, что вражеские мутантологи проводили эксперименты над ними, чтобы приручить и усилить виверн. Теперь, видимо, решив отомстить, напустили на нас получившуюся при экспериментах особь. Продолжай произносить заклинание и не отвлекайся, а я разберусь с ней, кратко говорю Алисе. Оставив ее, разгоняюсь по направлению к стене. Мои сапоги громко стучат по двору, а я жмурюсь от громкого мерзкого вопля агрессивной твари. Промчавшись по ступеням вверх, на ходу выпускаю щупальца, прикрываясь ими, жало на длинном хвосте виверны резко впивается в одно из них. Кракен поспешно преобразует яд, а я быстро отрезаю хвост твари, и покрытый черными кольцами хвост с треском падает к моим ногам. Ааха! Горланит виверна, раскрывая клыкастую пасть. Воздушные потоки от мощных взмахов ее крыльев развеивают мой плащ. Следя за движениями мутированного существа, вскидываю арбалет и прицеливаюсь. Болт быстро настигает морду виверны, и тут я понимаю, как мутантологи изменили ее строение. Из пасти вырывается длинный отросток с клешнями на конце и ломает болт. Ну, раз так, то поглядим, как она справится с кое-чем другим. Вытаскиваю из хранилища копья и беру по одному в каждое щупальце. Запускаю их все разом в виверну, но она ловко уклоняется и извивается так, что лишь одно копье слегка ранит ее в лапу. Хватаю склянку со взрывным зельем и выжидаю, когда тварь ринется в атаку. Раз, два, три. Бросок. Склянка летит прямо в нее, но в последний момент виверна умудряется спастись, отбив склянку крылом. Я отпрыгиваю в сторону, и склянка врезается в стену в нескольких метрах от меня. Камни с грохотом разлетаются от взрыва, от которого у меня даже закладывает одно ухо. Поднявшись на ноги, больше не предпринимаю попыток прицелиться, а просто слежу за виверной. Мое бездействие еще больше выводит ее из себя. Она агрессивно вопя, летит над стеной, устремляясь во двор, и этот момент я точно не упущу. Разогнавшись, прыгаю виверне на спину. Изо всех сил, мотая шеей, тварь в полете старается достать меня зубами. Но я не даю ей такой возможности, отрубая ей щупальцами крылья. В этот момент ей становится больше не до меня. Виверна камнем несется вниз, истекая кровью, правда, и я, вместе с ней, с усилием успеваю ухватиться щупальцами за выступ внутренней балки. Повиснув на нем, наблюдаю, как эта зараза разбивается и ломает себе шею. В этот момент замечаю, как в небе вспыхивают алые молнии, и само небо на мгновение полностью темнеет, значит, Алисия без дела не стояла. Карабкаясь по балкам и добираясь до лестницы, мысленно радуюсь за Алисию. Судя по всему, у нее все получилось. Улыбаясь, быстро спускаюсь по ступенькам, перепрыгивая через одну. В торопях спрыгиваю с них во двор, чтобы поскорее увидеть, как там Алисия. Закружившись, мощные порывы ветра вокруг нее поднимают ей волосы и треплют подол платья, а она властным взглядом смотрит вдаль. Представляю, что она ощущает, осознавая свою способность вызывать такие изменения. Они приближаются, Джон, уверенно обращается ко мне Алисия, уже совсем рядом. Несмотря на громовые раскаты, Я слышу завывание духов. От этих завываний даже волосы на руках вздымаются. Настолько они мощные и мрачные. Но я знаю, что скоро все уляжется, и чужаки не заметят изменений. Даже если они поймут потом, что не так, будет уже поздно. Размышляя об этом, наблюдаю, как приближающиеся к крепости духи в призрачном обличии начинают кружить возле башен, и их становится все больше. Их полупрозрачные зеленые лица с немигающими веками выглядят грозно. Видимо, духам уже пришлось пройти через многое в прошлом, и теперь их уже ничего не беспокоит, кроме накопления силы. Ради этого они послушно послужат Алисе, да и нам заодно. Чем больше призраков появляется рядом, тем шире становится улыбка Алисы. Наблюдать за тем, как меняется ее характер, удивительно. Ведь она впервые прикоснулась к чему-то невиданному. Более того, она еще и управляет происходящим балом. Ощутив рост своих способностей, Алисия уже не будет мыслить, как прежде. В ней появилось гораздо больше уверенности, и это ей только на пользу. Бросив на нее одобрительный взгляд, поздравляю с первым необычным опытом. А в мыслях уже планирую следующий поход в захваченную нами когда-то заставу, чтобы проделать там то же самое. Если уж создавать орданцам проблемы, то создавать существенные. Тем же днем, войско, под командованием орданского капитана Визора, вступило в крепость. Осматриваясь по сторонам, воины осторожно продвигались вглубь. Визар, сидя в седле, следовал за ними, не понимая, почему в крепости царит мертвая тишина. Что за чертовщина тут стряслась, размышлял он. Нам поступил сигнал о нападении тарианцев на отряд Бишима. Где же все? Неужели посланная ранее виверна спугнула всех врагов? И куда тогда подевались люди Бишима? Ощерившийся капитан отдал приказ прочесать каждый уголок, но держать, при этом, ухо востро. Сам же он, активировав защиту, начал объезжать двор. «Капитан! Капитан!» — окликнули его воины, размахивая руками. «Мы нашли виверну». Визар пришпорил коня и направился к противоположной стене. «Что? Мертва?» — проносилось в его мыслях. «Сколько же, черт возьми, тарианцев атаковала крепость? Возможно, среди них были и мощные маги». Размышляя над этим, капитан остановил скакуна и спешился. Подняв пыль сапогами, он приблизился к изуродованной виверне, и его лицо стало еще более хмурым. «Посмотрите только, как ее порубили», — выпалил один из воинов. «Кто мог такое сделать? Это же ловкое и быстрое создание. Черт!» — вырвалось у визора вслух. «Мне это совсем не нравится. И хотя в крепости, судя по всему, не осталось ни единой души, есть вероятность, что люди Бишима могли отправиться преследовать бежавших врагов. Но, капитан, если это так, то в крепости все же должен был остаться хоть кто-то», — предположил другой подчиненный. «Заткнись, Гарион», — рявкнул на него визар. «Какой смысл оставлять малую группу дозорных вместе, где даже ворот нет?» «Ну, вам виднее, капитан», — смутился воин. «Просто они могли хотя бы через связующий артефакт выйти на связь с остальными». Визар тяжело вздохнул и, закатив глаза, приказал всем отправляться на преследование тарианцев, пока еще не поздно. И воины, закончив обыск помещений, снова сели на лошадей. С множеством вопросов в голове и без единого ответа они двинулись из крепости прочь. Конное войско капитана Визора понеслось без остановок по дороге, петляющей между холмами. Сам он внимательно осматривал окрестности в поисках каких-либо следов выживших из крепости. Но спустя многие часы неутомимой скачки им довелось узреть жуткую картину. Впереди шествовала гвардия тарианцев, а на телегах у них лежали трупы убитых орданцев. Рука капитана от злобы сжалась в кулак, и он приказал своим воинам ускориться и идти в наступление. «Убить сволочей!» — прогорланил визар надрывным голосом. И войско, несмотря на усталость от долгой дороги, словно сорвалось с цепи. Объединенные общей ненавистью к тарианцам, воины чувствовали прилив сил. Мчась на огромной скорости, люди визара выпустили стрелы в сторону врагов. Одна за другой стрелы полетели вперед, но тарианцы, казалось, были готовы к такому развитию событий. Смеясь над орданцами, гвардейцы активировали защиту и, резко развернувшись, начали швырять склянки в преследователей. Бжук-бжук. Склянки звонко ударялись о землю то там, то здесь. Взрывы раскидали первые ряды вражеского войска, и трава в тех местах покрылась кровью и оторванными конечностями. Увидев это, визар затрясся от ярости. «Продолжать атаку!» — верещал он, словно вне себя. Однако, пока все они наблюдали за гвардейцами, не заметили, как к ним в траве сбоку подкрались еноты. Едва орданцы вновь бросились в атаку, Их ряды начали уменьшаться. На нас кто-то нападает. Нервно выпалил один из воинов. Визар, раскрыв рот, следил за тем, как его люди падают в траву и больше не поднимаются. «Прочешите хорошо всю местность», — скомандовал он. Воины, размахивая мечами, начали активно рыскать вокруг, и до их ушей донесся зловещий хохот пушистиков. «Что это? Кто здесь?» — потлился по лицу орданского вояки. «Ничего уже не понимаю», — отозвался его товарищ. «Еноты же не медлили. Они шустро открыли склянки с туманным зельем. Скрываясь в клубах дымки, они еще раз атаковали», заставив Визара окончательно растеряться. Рика очень хотелось продолжить сражаться, но Джон мысленно отозвал их, не видя смысла задерживаться надолго. Пушистики, отравив еще пару орданцев ядовитыми кинжалами, отступили под прикрытием тумана, а капитану Визару ничего не оставалось, как прекратить преследование. Он приказал своим людям сделать привал и позаботиться о раненых. Сам же, негодуя, снял шлем и пнул его ногой. Его руки дрожали от раздражения, и он грубо кричал на подчиненных: «Поторапливайтесь, свиньи, быстрее ставьте шатер и палатки», — рычал Визар. «Что вы тут копаетесь так долго?» В такой напряженной обстановке прошла последняя часть дня в полевом лагере орданцев. Все долго перешептывались о случившемся, пока на небе не вспыхнули звезды. Обсуждали они не только тарианцев, но и своего раздражающего их капитана. Однако усталость вскоре дала о себе знать, и все завалились спать, оставив лишь нескольких дозорных. Наутро же Визар вышел из шатра и хотел уже начать кричать на подчиненных за то, что его не разбудили раньше. Но, пробежав взглядом по лагерю, он замер. Сердце его учащенно забилось от того, что воины даже не обращали на него внимания, а дозорные лежали на земле. Что здесь произошло, только и мог он выдавить из себя. Воины же словно не слышали его и продолжали взволнованно переговариваться. «Вы что, оглохли?» — крикнул Визар и зашагал к дозорным, чтобы проверить. Остервенело расталкивая своих людей на ходу, он подошел ближе и склонился над телами дозорных. Они были скрючены, словно застыли в судорогах, а на лицах у всех была гримаса ужаса. Рты их были искривлены, а остекленевшие глаза выпучены так, что даже страшно представить, что им довелось увидеть перед смертью. «Но где следы убийства? Чем их убили?» — вырвалось у Визара. «Может быть, отравили? Мы не знаем, капитан», — отозвался один из помощников. «Но это еще не все. В палатках найдены другие погибшие воины. По предварительным подсчетам, из 2000 воинов мы за ночь потеряли 1200, и у них также нет видимых следов от ударов. Мне кажется, нам лучше отсюда уходить». Услышав это, Визар побледнел и сам стал похож на призрака. Приложив руку к груди, где что-то больно защемило, он не мог представить, как все это произошло. Помолчав пару минут и оглядывая испуганные лица выживших воинов, капитан все же отдал приказ к отступлению. Днем позже, на орданской заставе, мои гвардейцы усердно потрудились, загрузив телеги телами врагов. Но захват этой заставы все же оказался сложным, несмотря на ее ветхость. Еноты не могли преодолеть ее стены, а ворота я выбил с большим трудом, пробиваясь во двор. В ходе битвы с орданцами в наших рядах появились раненые, но благодаря зельям их состояние теперь улучшилось. Однако, при всех этих трудностях, у нас все идет по плану. Дятлы сообщили, что призраки уничтожили многих наших преследователей. Алисия была этому рада, и с энтузиазмом завершалась и часть чтения заклинания. Скоро мы также создадим здесь обитель для духов. Так что, наши усилия не были напрасными. Отхлебнув воды из фляжки, я с улыбкой наблюдаю за Алисией, шепчущей нужные слова среди костров. Закончив с этим, она открыла глаза и радостно закружилась на месте. Но вдруг что-то пошло не так, небо покрылось молниями, духи начали лететь на зов Алисии, а вот других изменений вроде быть не должно. Бейрердыш, земля под нашими ногами внезапно задрожала. «Ой, Джон, что это?» Алисия обеспокоенно захлопала ресницами. Я помедлил немного, а затем ответил: «Ведь земля везде начала трястись все сильнее и трескаться. Уходим отсюда. Командую всем. По коням. Бегом». Хватая Алисию под руку, быстро тащу ее к повозке. По пути объясняю, что, похоже, начинается землетрясение. Посадив ее на козлы повозки, хватаюсь за поводья и спешу вместе с гвардией покинуть двор. Вокруг уже начинают рушиться башни заставы, и камни с грохотом падают вниз. Подстегивая лошадей, мы мчим на всех парах. Алисия, оглядываясь по сторонам, нервно произносит: «Но я же правильно прочитала заклинание, Джон, не могу же я быть причиной этих разрушений, никто тебя не винит, успокаиваю ее, продолжая управлять лошадьми и удаляясь все дальше от заставы. Невозможно предусмотреть все в жизни. Отъехав на безопасное расстояние, останавливаю повозку и прошу гвардейцев сделать то же самое. Обернувшись к заставе, с интересом наблюдаю за происходящим. Из-под земли, с жутким рычанием, вырывается гигантский земляной дракон с яркими рыжими глазами. Он яростно плюется огнем во все стороны, целясь в призраков. Алисия, поздравляю. Похоже, ты прокляла дракона, дремавшего под землей. Теперь духи мучают его, и он безумно зол. Объявляю ей. Ох, кто же мог это знать? Я не хотела, взволнованно теребит она рукава своего платья, опустив глаза. Никто из нас не мог этого знать. Сказав это, слышу, как кракен издает зловещий вой. Волосы у всех гвардейцев встают дыбом. Кажется, кракен готов принять вызов для битвы с драконом. Но интуиция подсказывала мне, это плохая идея. Нет, кракен, мы уезжаем отсюда. Мысленно произношу и разворачиваю повозку. Дернул за поводья, направляя лошадей подальше отсюда, и прошу своих людей не отставать. Глава 11. Наши лошади уже довольно сильно устали, и часто фыркают от безумной скачки. Пыль, поднятая множеством копыт, разносится ветром во все стороны. Мчась в повозке по извилистой песчаной дороге, я уже вижу свой замок вдалеке. Ветви ярко-зеленых деревьев лениво колышутся на ветерке, создавая живописный фон. Вся эта тихая и спокойная обстановка, после пережитого нами, навевает на умиротворение и сонливость. Мои гвардейцы уже несколько часов хранят молчание. Даже Алисия перестала болтать, хотя до этого мы обсуждали дракона и действия духов большую часть пути. Наверное, сейчас всем хотелось одного – принять ванну и выспаться вдоволь. Но долго отдыхать я им точно не дам. Тренировки будут проходить по плану, как и раньше. Пока мы были в Ордане, мы делали долгие привалы и хорошо отдыхали. Подумав о гвардейцах и о том, что по прибытии скучать им точно не позволю, я поворачиваю к воротам замка и мысленно продолжаю размышлять, что мое попадание в этот мир не может быть случайным. Нет сомнений в том, что если бы я тогда не попал сюда, то точно погиб бы. Прокручивая в памяти тот момент, когда меня затянуло во временную воронку, продолжаю анализировать все детали. Интересно, когда найду ответы на свои вопросы. Пока мне известно лишь одно. Попав сюда, я выжил, устроился в этом мире и успел обнаружить, что изнанку здесь закрыли, но больше ничего конкретного не знаю. Эх, размышляя об этом, въезжаю во двор. Сразу замечаю, что в замке все хорошо, и в наше отсутствие не случилось никаких неприятностей. Вот и славно. Торможу повозку и, спрыгнув на землю, прошу енотов разобрать всю добычу. Взглянув на Алисию, по ее виду понимаю, что она до сих пор чувствует себя неловко из-за того, что разбудила дракона. В молчаливом смятении она уводит трупы в подземелье. Но в дороге я уже успокаивал ее и объяснял, что всякое бывает, и не стоит зацикливаться на этом. Надеюсь, когда-нибудь она сама над этим потом посмеется. У нас в Ордене случаи похлеще бывали. Однако, сейчас не время ностальгировать о веселых деньках. Нужно проверить, все ли поручения выполнил Альфред. В торопях передаю поводья конюху, и в своих пыльных сапогах шагаю к замку. Возле самого входа замечаю деда на лавочке с кружкой лимонада. Сидя в соломенной шляпе, он улыбается мне и с хитрецой в голосе спрашивает. «Ну, как оно, Джон? У Алисии все получилось?» «Ага, и даже больше. Она разбудила гигантского дракона, и теперь неизвестно, что он может устроить», усмехаюсь в ответ. «А что за дракон?» «Интересуется он. И где?» «В Ордане. Это дремлющий дракон. Такие, как он, во время долгого сна, способны даже останавливать работу сердца, чтобы не тратить лишнюю энергию», поясняю ему, и Алисия его потревожила. Поведав Савелию информацию, одновременно про себя размышляю, что кракен мог обнаружить дракона заранее, однако он его не заметил. Может, дело в его ослабленной бдительности в этом мире, а может в том, что ему хотелось изначально сцепиться с драконом. И, если этот второй вариант верен, выходит, что кракен чертовски хитер. Дед же, прищурившись, задает новый вопрос, отвлекая меня от мыслей. «Вижу, тебя это не сильно расстраивает, и ты гордишься Алисией, если точнее, то я рад за нее», уточняю и перевожу разговор к добыче. «У меня для тебя подарок, кстати. Там в повозке лежит отрубленный хвост виверны. Можешь использовать этот яд на свое усмотрение. Ну, из отрубленного хвоста много не выжмешь, Лучше бы живую виверну привез, вздыхает дед. Извини уж, развожу руками. Обстоятельства сложились так, что ее пришлось убить, иначе она кого-нибудь убила бы. Ладно, я пошутил. Дед резко ставит кружку на лавку, и лимонад расплескивается. Хвост с ядом виверны, отличная находка. Так что, меня не отвлекать. Быстро выпалил он и помчался к повозке, которую Мариус уже вел в конюшню. А работать кто будет? Подкалываю его вслед. Ай, да ну, отмахивается рукой дед, даже не оборачиваясь. Савелий, со своими экспериментами, даже о продажах порой забывает. Хорошо, что за это время его помощники стали более опытными, и могут где-то подстраховать его по времени, если дед слишком увлекается новыми разработками. Ну, а с другой стороны, Савелий весьма расторопный и расчетливый человек. К тому же, он превосходный алхимик, и способен одновременно заниматься разными задачами. Целыми днями дед носится от одного котла к другому, и раздает указания ученикам. Надеюсь, у него получится и дальше держать такой темп. Во всяком случае, до этого момента, дед прекрасно справлялся. Еще раз посмотрев на его счастливое лицо, которое светилось при виде хвоста виверны, я улыбнулся и поднялся на крыльцо. Толкнув дверь, вхожу в главный зал и принимаюсь снимать свой грязный плащ. Где-то в конце коридора замечаю дворецкого. Как всегда, с серьезной физиономией, он проверяет деревянные ниши на наличие пыли. Альфред, зову его. Пойдем, расскажешь, как все прошло. О, господин, вы вернулись, говорит он, закинув руки за спину и кланяясь. В ваше отсутствие к вам приезжал гонец с просьбой. От кого и зачем? Интересуюсь я, потирая пальцами переносицу. Говорит, что он от графа Алистера, который желает увидеться с вами лично. Что за граф? Впервые слышу о таком. Бросаю плащ на вешалку и направляюсь к дворецкому. Как я понял, он прибыл в Мальзаир недавно. Гонец не уточнил, для каких целей граф хочет встретиться с вами, отвечает Альфред. Понятно, что ничего не понятно, усмехаюсь вслух. Напиши этому графу. Пусть приезжает ко мне сегодня, если у него есть дело. Слушаюсь, сейчас же пошлю письмо, и потом мы обсудим исполненные поручения. Ты сделал все, что просил, спрашиваю у него, проходя мимо. Именно так, кивает он с добродушным выражением на лице. Ну, тогда ладно, я сам посмотрю бумаги с расходами и все проверю. Мне просто казалось, что ты можешь не успеть, но теперь с отчетом можешь не торопиться, говорю ему, и направляюсь в свой кабинет. Прошагав по тщательно вымытому полу, толкаю дверь, но она не поддается. Зачем Альфред в мое отсутствие закрывает кабинет на ключ? Я всегда убежден в верности своих подчиненных, совсем не нужно, чтоб все было заперто. Вынув ключ из кармана, вставляю его в замок и несколько раз поворачиваю. Щелк, щелк, раздается звук из замочной скважины, и дверь с легкостью открывается. Войдя внутрь, застаю в кабинете Айка, которая сидит на стуле, закинув ноги на стол. О, Джон, ты не против, что я здесь сижу? Спрашивает она с обеспокоенным видом. Нет, но как ты здесь очутилась? Интересуюсь на ходу. Неужели в замке нет других мест, где можно посидеть? Я влезла через окно, отвечает Айка, потирая свои виски. Скрываюсь здесь от Хариса. Он мне уже надоел. Он замучил меня вопросами о скорой свадьбе. И в чем проблема? Я думал, женщины любят говорить о свадьбе. Произношу, роясь в бумагах на столе. О какой свадьбе вообще может быть речь? Эмоционально говорит Айка. А во, я и не ожидал, что она может быть такой чувствительной. Мы с Хрисом просто общались во время тренировок, ну, и один раз целовались по пьяни. А теперь он как с цепи сорвался, постоянно говорит, что любит меня больше жизни. Ну, так врежь ему посильнее, и отстанет, советую ей, и беру нужные бумаги в руки. Но я не хочу его бить, замешкалась Айка, явно волнуясь. Почему это вдруг? Квазика и Багдита метелила без жалости. А Харис почему должен быть исключением? Отвечаю и внимательно смотрю на нее. Квазика и Багги мои товарищи, парирует Айка, вставая с места. А Харис уже получается, нет. Странное у тебя отношение к товарищам. Ха-ха, смеясь, я направляюсь к выходу. Значит, Харис тебе симпатичен, как мужчина? Нет, замотала головой Айка. Или да, говорит она, начиная краснеть. В общем, я запуталась, ведь времени прошло слишком мало. Что мне делать, Джон? О, как все запущено. Но, ничем не могу тебе помочь, пожимаю плечами. Лучше к Алисе с этим вопросом обратись. Она, уж точно, на все случаи жизни, советы дать может, ответив, выхожу из кабинета. Оставив Айка наедине со своими мыслями, принимаюсь просматривать бумаги с расходами, помеченные Альфредом в новых записях. Оказалось, что работы продвигаются, и скоро будет готов пруд, строящийся на заднем дворе, где мы сможем разводить свою рыбу, как и планировали ранее. Молодец дворецкий, что поторопил рабочих с этим делом. Он также заказал новые станки, чтобы подковывать лошадей, и оптом закупил корм. А еще новых работников нанял для расширения подземелья. Поражаясь расторопности Альфреда, продолжаю читать о расходах по остальным моим указаниям, и в коридоре наталкиваюсь на Багги. Он, жуя бутерброд, спрашивает у меня с набитым ртом. «Куда идешь, Джон?» «На кухню, хочу посмотреть новую печь, которую заказал Альфред», отвечаю ему. «А ты, чего спать не ложишься? У вас тренировка через 4 часа». «Я уже сказал Квазику, что сегодня нужно отточить умение по эффективному бою на мечах во время скачки на лошадях». «Я в курсе», промямлил гном. «Сначала перекушу, потом отдохну». «А ты чего сам не спишь? Ты на тренировке, за нами следить не собираешься?» «Вообще-то собирался, но сегодня ко мне может приехать один граф, он хочет поговорить. Посмотрим, как получится. Я тоже хочу немного отдохнуть». «А что графу надо?» — спокойно спрашивает Багги. «Без понятия, его гонец ничего толком не сказал. Видимо, дело какое-то есть у него ко мне», говорю ему на ходу, двигаясь на запах из кухни. «Ну, расскажешь потом», — почесал затылок гном и пошел дальше. Убрав бумаги под мышку, прошел еще немного и попал на кухню. И мгновенно застыл от увиденного. Передо мной, на полу, лежал Норман с таким печальным видом, словно его переехала карета. Со стены потолка свисало белое тесто. По всему помещению была размазана сажа. Дальше была видна печь, или то, что от нее осталось. «Норман, что здесь произошло?» — спрашиваю у повара, щелкая пальцами перед его лицом. «Господин, я умер?» — спрашивает он заторможенным голосом. «Вроде нет», — выпрямляясь в полный рост, отвечаю ему. «А что, ты должен был умереть?» «Ну, мне казалось, что так и будет», — кивнул Норман, и начал подниматься с пола. С его колпака тоже свисали ошметки теста. Дожидаясь, пока он придет в себя, я уселся на единственный чистый табурет и продолжил вопросительно смотреть на него. «Я не помню точно, что делал», — минутой позже начал объяснять повар, — «но судя по этому тесту, наверное, это были пироги. Потом раздался какой-то чудовищный грохот, и я очнулся уже на полу». «Это ты новую печь, купленную Альфредом, проверял?» — уточняю у него. «Ага». Почесав ухо, Норман тяжело вздохнул. «Зачем нам вообще еще одна печь, ведь и прежние справляются. Если ты еще не заметил, Норман, людей в замке становится все больше, и всех нужно кормить», — подмечаю ему. «Чем больше печей, тем быстрее пойдет твоя работа». «Да, но меня чуть не убило», — выпалил повар. «Найти бы того, кто продал такую паршивую печь, и руки ему оторвать. Найти придется в любом случае, чтобы деньги вернуть», — подняв указательный палец вверх, говорю ему. «Обратись к Альфреду, он даст тебе всю нужную информацию, и вы с Айка съездите к этому торговцу. Или, пусть она сама съездит и поговорит с ним, как следует». «Нет уж, я тоже поеду», — настаивал Норман. «Ладно, я пострадал, а если бы сегодня моя жена работала, я на месте убил бы этого мастера». «Вы что, уже женаты?» «Да, господин», — ответил повар, удивленный моему неведению. «У меня слишком много хлопот, чтобы знать, кто и когда из подчиненных женится. Хотя, да, помню, что он делал ей предложение и кольцо дарил». «Поздравляю, Норман», — пожимаю ему руку. «Свадьба – это хорошо, но жаль, что она была такой тихой, что я об этом даже не узнал. Мы думали вас позвать, но вам было некогда, вы же постоянно в разъездах». «Это да», — кладу руку ему на плечо и добавляю. «А теперь дуй искать Альфреда и Айка. Она была в моем кабинете». «Непременно, только фартук сниму», — активно закивал головой повар.